Беломор продолжал дробить ломом вечную мерзлоту, когда тень адмирала упала на дно ямы. Беломор задрал голову, посмотрел адмиралу в глаза и швырнул ему на сапоги лопату грунта. Инспектор понял, если ему суждено когда-нибудь здесь погибнуть, то это произойдет от руки адмирала. Адмирал отряхнулся, сел на краю раскопа и принялся наблюдать за работой Беломора. Он уважал тех, кто умеет рыть землю. «Палеонтология есть физическая наука», — учил адмирал студентов, — «в которой главный научный метод в том-то и состоит. Бери больше, кидай дальше, копай глубже. Вкалывать надо». «Я готов верить в безумные идеи», — сказал адмирал в яму. «Я эти идеи сам сочиняю. Идеи могут быть сумасшедшими, пожалуйста, но не их авторы. Чем вы занимаетесь? Ищите на Марсе самого себя?» «Побережись!» — крикнул Беломор и вывалил на адмирала очередную лопату грунта. «Не грубейте!» — продолжал адмирал, отряхиваясь. — «Я хочу разобраться. По-моему, безумные идеи ученых отличаются от дилетантских фантазий. Они происходят от точного знания, а дилетанты любят всякие недостающие звенья. В палеонтологии им рай». В ответ из ямы вылетела грязная, сплющенная банка из-под пива. — «Это что?» — спросил адмирал. — «Банка из-под пива», — с готовностью объяснил стабилизатор из-за спины. — «Найдено. Только что на ваших глазах, под вулканическим выбросом, возрастом в 4 миллиарда лет». На ней даже сохранилась надпись «Иво Жигулё». — «Заткнись», — начал зверить адмирал. «Вы хотя бы знаете, что происходило 4 миллиарда лет назад? Детство, солнечной системы, младенчество. Пространство еще забито первичной материей, но система уже дышит, самообучается. Отдельные ее элементы и части нащупывают свои орбиты и функции. Ну и, конечно, московский пивзавод не в стороне от проблем мироздания. А как же без пива? А где дата выпуска? Свежее ли пиво? Какого числа и года? Стерлись годы. Вот ваши шарлатанские методы». В ответ из ямы молчание. Беломор раскорячился на дне раскопа и расчищал очередную находку — золотой зуб. «С Марсом пора кончать», — тоскливо думал Беломор. — «Это гиблое место. Хватит марсианских хроник. Сколько можно?» Он выбрался из ямы, отбросил лом и огляделся по сторонам, фиксируя пейзаж. — «Меня здесь нет», — растерянно думал Беломор. — «Я нашел не того, кого искал. А где же теперь я?» «Кто не был на Марсе, все сюда!» Разгар лета, полдень, не холодно, тепло, даже жарко, -20 по Цельсию. Близится великое противостояние Марса с Землей. Свидание неминуемо, планеты идут на сближение. Марс краснеет и надувается, как индюк. Земля невинно голубеет и видна уже даже днем. Марсианский грунт, окисляясь, цветет ржавчиной, из замерзших полевых сугробов торчат валуны и обнажаются гладкие застывшие потоки лавы. Рай для геолога, зато скука для писателя-фантаста. О Марсе столько написано, что он уже не вдохновляет. Из-за обилия в грунте скисающего железа марсианская блекло-красная гамма кажется экзотичной только поначалу, но вскоре взору становится невыносимо скучно, как в глубине Сахары. Здесь не завихряются облака, как на Юпитере. Фобос и Деймос чересчур малы, чтобы соперничать с блеском Луны. И уж никакого сравнения с окрестностями Сатурна, где глаз нельзя оторвать от разноцветной карусели колец и спутников. Безжизненный Марс смертельно скучен. Как были скучны незаселенные людьми равнины фантастических опусов самого Бел-Амора. Как оживить эту равнину, он не знал, и вовремя догадался бросить это занятие. Нет жизни на Марсе, ни малейшего движения не наблюдается. Но разве что по утрам низко-низко клубится пыль, возмущенная приливом Земли. Дестабилизатор бродит у фургона и к чему-то принюхивается. Беломор развернул носовой платок и показал адмиралу осколок нижней человеческой челюсти с золотым зубом. — Как? Еще одна нижняя челюсть? — удивился адмирал. — И опять ваша собственная. — Сколько нижних челюстей может быть у одного человека? — Я слышал, что вы когда-то пописывали фантастические рассказы. — Вот что, адмирал, — ответил Беломор, — занимайтесь своей палеонтологией и не лезьте в литературу. Литература нужна для того, чтобы каждый мог найти самого себя. Вот и все. Жизнь на Марсе существует в человеческом воображении. Значит, о ней нужно писать. О ней пишут, значит, она существует. А это не моя челюсть. И кости в палатке тоже не мои. Я тут кого-то нашел, но, к сожалению, не себя. «Чьи же это кости?» Опять начал звереть адмирал, потому что уже догадался, чьи. Эта нижняя челюсть с золотыми зубами лежала рядом с банкой из-под пива под камнем возрастом в 4 миллиарда лет. Если вы откроете рот и позволите мне осмотреть ваши золотые зубы, то я точно определю, кому эта челюсть принадлежит. Адмирал был большим светилом в палеонтологии, но иногда у него случались затмения. Ум заходил за разум. Протуберанцы можно было наблюдать через закопченное стекло, но близко не подходить. Стабилизатор удрал в палатку, от греха подальше. Адмирал зарычал. Вулкан вздрогнул. Ледяная лавина углекислого газа с грохотом понеслась вниз по склонам и затихла по ту сторону залива. Почему он, адмирал, сразу не узнал свою лобную кость и этот прекрасный узор собственных мозговых извилин? Он столько черепов повидал на своем веку, что в этом черепе не имел права ошибиться. Все в нем было родное, недаром его неодолимо тянуло на Марс. Это он когда-то погиб здесь с банкой пива в руке. Его зашибло вулканической бомбой, а он не делал даже попытки к бегству. С пивом не бегут. Тут она его и настигла. Одинокая слеза побежала из мертвого адмиральского глаза. Затмение закончилось, ум и разум благополучно разошлись по своим орбитам. Найти самого себя не шутка. А, впрочем, обычное дело. Нашел себя, и ладно. Кости современных академиков палеонтологию не интересуют. — Я оставлю вас наедине, — сказал Беломор и протянул адмиралу носовой платок. — На кой черт? — буркнул адмирал. Беломору стало ясно, что адмирал не собирается паковать и тащить на землю свой скелет, чтобы поставить его в гостиной и предъявлять гостям. Он зауважал адмирала. — Пусть ваш робот откроет фургон, — неохотно сказал адмирал. — Я привез вам гранд-лопату.